гость на радио ВК. Приветствую всех, кто сейчас слушает радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. И это программа «Гость на радио ВК». Сегодняшний гость – это Андрей Селезнев, первый секретарь комитета Красноярского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России». Приветствую, Андрей. Добрый день. Давайте начнем все-таки с расшифровки названия. Что такое «Коммунистическая партия Коммунисты России»? И чем они отличаются от Коммунистической партии Российской Федерации, если позволите? Ну, если говорить о расшифровке, то здесь все говорится, в самом названии все есть. Это говорит о том, что мы коммунистическая партия. Ну и Коммунисты России – это имя собственное. И связано это с тем, что я... по российскому законодательству есть определенные проблемы вот в регистрации политических партий. Для того, чтобы отличаться от той же зарегистрированной сейчас КПРФ, да, нужно было вот коллективным разумом там придумать название, которое бы отличалось. С одной стороны, говорило о том, что наша партия коммунистическая, с другой стороны, отличалась бы от других зарегистрированных в Министерстве юстиции коммунистических организаций. Так сложилось, что... изначально партия называлась «Коммунисты России», но в ходе вот деятельности там, трехлетней партии многие наши граждане задавали, так все-таки «Коммунисты России» – это коммунистическая партия или нет? Вот, поэтому вот после долгих дебатов, нужно ли добавлять вот в название «коммунистическое», вот съезд принял решение, что вот должно быть такое достаточно сложное для, и долгое для произношения название, но тем не менее, которое бы... говорила и идеологические предпочтения, и имела собственное вот имя в партии. На самом деле ничего страшного, поскольку это официальное название, а в народе, в речи вы как были коммунисты России, так и остаетесь коммунистами России. Здесь другой вопрос, не по форме, а по существу. Ну, я в свое время тоже изучал историю КПСС, и, в общем, всегда говорили, что коммунистическая идея, она вообще одна. И носителем ее, соответственно, тоже вот является, ну, в том случае, Коммунистическая партия Советского Союза или там другие коммунистические партии на Западе какие-то. Как по существу вы отличаетесь вот от Коммунистической партии Российской Федерации? Собственно говоря, это два каких-то разных коммунизма или там просто есть подходы разные? В чем там дилемма? Ну, во-первых, наверное, все-таки есть различия в идеологии и представлении о проекте будущего. Все-таки КПРФ, к сожалению, как партия достаточно долго существующая и стареющая не только там своими членами, но и, собственно говоря, там политической практикой, идеологическими рассказами, да, вот, все-таки, ну, изначально там этот вирус был заложен консерватизма определенного, когда партия не предлагала проект нового, да, пыталась сначала сохранить остатки Советского Союза, а затем вот сделать так, чтобы не было хуже, вот, с каждым там либеральной реформой правительства. И в итоге это, конечно, накладывает и на идеологию, и на политическую практику КПРФ вот представление о том, что, ну, давайте не сделаем хуже. В то время как, я считаю, что партия Коммунисты России, Коммунистическая партия Коммунисты России выступает за то, чтобы, в принципе, не обсуждать, хуже или лучше нужно сделать. Нужно сделать по-другому. Вот, исходя из наших... представлений о правильности жизни. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, мы в сложившейся практике, у нас совершенно другая политическая практика. Потому что в последнее время, в том числе, почему возникла там партия Коммунисты России, да, КПРФ позволяла себе вещи, которые, ну, с нашей точки зрения, недостойны. Понятно, что, как любая там политическая организация, она сталкивалась с проблемой финансирования, да, вот, и все больше и больше переходила на рельсы привлечения там в свои ряды не просто красных директоров или красных олигархов, да, а, в принципе, людей, которые зарабатывали свои капиталы, вот, совершенно не связывая его с партией, просто им нужно было реализовать себя как-то в политике, они приходили в КПРФ. Вот такая практика вызывает возмущение достаточно большого числа членов КПРФ. Кто-то мириться с этим где-то там в тряпочку между собой на партийных первичных, может быть, и обсуждает, а кто-то вот активно этому сопротивлялся и ходил из партии. Поэтому вот с этой точки зрения становление вот партии, вот наша практика все-таки показывает, что пока, к счастью для нас, мы не заражены этой болезнью, когда поиск финансов для нас важнее, чем вот отстаивание своих идеалов. То есть можно ли сказать, что возникновение партии «Коммунисты России» было обусловлено борьбой за чистоту рядов, за чистоту коммунистической идеи? Понимаете, как каждый процесс очень сложный, вот, мотивы, наверное, были разные, вот, но и в том числе этот мотив тоже был один из, как бы один из основных. Хотя, вот, если говорить, почему возникла партия «Коммунисты России», допустим, если там брать другие левые организации, там Родфронт, там БКПБ, да, которые создавались вне зависимости там, от КПРФ, то вот, если говорить о истории создания, то действительно вот, на определенном этапе партия «Коммунисты России» возникла как отпочкование от КПРФ. И вот создание партии «Коммунисты России» связано как раз во многом, может быть, заслуга как раз Геннадия Андреевича Зюганова и его ближайшего окружения, которые, не хотя того, не желая этого, но тем не менее создали определенные условия, чтобы партия «Коммунисты России» возникла. Ну вот существует мнение, что партия «Коммунисты России», она... Ну, своего рода, что ли, проект Кремля по раздроблению или ослаблению Коммунистической партии Российской Федерации. Просто существует такое мнение. Вот я бы хотел... Ну, это достаточно расхожее мнение, но очень активно транслируется руководством КПРФ на последнем пленуме, который вот проходил. Партии Коммунисты России начинали пленум, и партии Коммунисты России заканчивали пленум ЦК КПРФ, где обсуждали о том, что это вот придуманный проект Кремля, который направлен на то, чтобы отобрать у КПРФ голоса избирателей. Хочу сказать, что вот с моей точки зрения это неправильное понимание ситуации. Конечно, вот господину Зюганову, его окружению как-то нужно объяснить партийному активу, почему возникла партия, почему они вдруг вот так нас боятся, потому что на самом деле вот развитие партии уже прошло, как там по Ганди, да, вот сначала нас руководство КПРФ не замечало, игнорировало, а затем в своих там пропагандистских вещах они там пытались нас как-то осмеять, вот и так далее. Сейчас мы видим там во внутренних их разговорах определенный там панический ужас, что мы существуем. Поэтому я думаю, что в скором времени нас окончательно признают, и думаю, что вот настанет момент, когда активисты КПРФ начнут переходить в наши ряды. Хороший оптимизм такой. Я бы вот хотел еще провести, может быть, такое, чтобы понять, так сказать, степень расхождения взглядов. Я понимаю, что любые исторические параллели, они хромают, но тем не менее, вот может быть, попытаться. Как известно, на втором съезде РСДРП появились две фракции – меньшевики и большевики. Вот если взять вот эту аналогию, то, допустим, коммунисты России, они большевики или меньшевики? Ну, если взять эту аналогию, то на момент образования партии, безусловно, а вот коммунисты России были большевиками. То есть более радикальные? Более радикальными. Хотя вот хочу сказать, что если сейчас смотреть на и анализировать внимательно историю партии, там его членский состав и взглядов, которые высказываются там на партийных органах, то и в нашей партии уже возникает там фракция меньшевиков. И центристов. Ваше личное вот пристрастие. Вот вы центрист, вы консерватор или вы вот такой радикал? Как вы сами себя позиционируете в партии? Возраст, конечно, берет свое. Я становлюсь все больше и больше консерватором. Хотя вот с точки зрения, ну, просто в силу там пойди и сделай, да, там, наверное, сейчас я уже не буду зажигать фаера, как это было там 10 лет назад. Там. А вот, не буду подносить тухлые яйца Роману Бурлаку, который пошел на дело вот к министру образования. Ну, просто в силу там определенных уже возрастных, да, как бы вещей. Но тем не менее, по взглядам, я думаю, что все-таки я ближе к радикальной точке зрения о том, что нужно строить идеальное общество социальной справедливости. Безусловно, нельзя зацикливаться о том, что ну давайте хоть что-то улучшим. Вот. Гость на радио ВК. Продолжаем наш разговор с Андреем Селезневым, первым секретарем комитета Красноярского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России». Ну, в общем, поговорили об отличии между «Коммунистической партией Коммунисты России» и «Коммунистической партией Российской Федерации». Подробности, я думаю, если люди вот действительно захотят вот такие тонкости узнать, то найдут, я думаю, в интернете, там есть сайты и литература, и все что угодно. Давайте вернемся немножко вот на нашу землю и вот на текущий политический момент обратим внимание. Выборы, законодательное собрание и Государственную Думу грядут. Насколько мне известно, может быть, я ошибаюсь, вы меня поправьте, на сегодняшний день коммунисты России, они не представлены вот в законодательных органах. То есть вы какая-то такая внесистемная пока партия. Или я, может быть, как что-то упустил? Нет, ну если говорить о законодательных органах, действительно мы не представлены. А, вернее, как у нас есть одна фракция в Верховном Совете Хакасии. А, вот, все-таки я упустил, да. И это дает нам возможность как раз по российским законам участвовать в выборах в Государственную Думу без сбора подписи. Здорово. Вот, собственно говоря, также в Красноярском крае у нас есть представительство в органах местного самоуправления в шести. А вот... в шести, значит, вот местных органов, где уже избраны там депутаты именно от партии Коммунисты России. Это тоже нам дает возможность участвовать в выборах в законодательное собрание без сбора подписи, то есть, по крайней мере, минимизировать свои расходы на эту часть избирательной кампании. Угу. Кстати, как вот прошли для вас вот эти муниципальные выборы прошедшие? Как вы их оцениваете, и свою работу, и результаты, и вообще атмосферу? Если говорить о результатах, то здесь в зависимости от того, с какой точки зрения оценивать. Если говорить об абсолютных результатах, то, конечно, там количество мандатов полученных, то, значит, такой результат нас, наверное, не устраивает. Потому что все-таки из 57 там, региональных вот этих местных избирательных кампаний, да, мы выдвинули там в 13, значит, вот местных смогли выдвинуть партийные списки кандидатов. Прошли мы вот в 4, получили 4 мандата. Поэтому, безусловно, с этой точки зрения нас это не может устраивать. А вот с точки зрения оценки эффективности, собственно говоря, чего мы вложили в эту избирательную кампанию и какой результат мы получили, я думаю, что вот эффективность нашей партии, я думаю, я связываю это как раз с нашей идеологией, очень высока. Потому что, ну, 4 мандата, которые мы получили, да, обошлись нам, условно говоря, там, в среднем в 5000 рублей каждый мандат. А это если... Где это продавали? Простите. Нет, ну, смысле, то, что, нет, не продавали, а то, что в смысле мы вложили там в агитацию и пропаганду. Я отлично понял. Да. Это... Поэтому по сравнению с другими политическими партиями, которые в каждый там, муниципалитет вкладывали там, не менее 100 тысяч вот, рублей там, на бензин, листовки и все остальное, безусловно, это достаточно высокий показатель. Чем вот можно объяснить вашу большую эффективность, на ваш взгляд? Я думаю, правильностью взглядов и четкостью позиций, которую мы пытались излагать. Достойный ответ, да. Считаете ли вы, что прошедшие муниципальные выборы вот по своему, так сказать, накалу или по тем методикам, которые там применялись, это репетиция предстоящих выборов в законодательное собрание, в Государственную Думу? Мне кажется, что... Или там все как-то по-другому будет? Дело в том, что вот на местных органах все-таки представительство там политических партий, да, оно формально было, но не играло ведущую роль. Угу. По большому счету играли местные авторитеты, которые там попадали в тот или иной вот список, и которые могли мобилизовать своих избирателей на приход в избирательный участок, потому что явка у нас небольшая, и эффективность той или иной политической партии как раз связана с мобилизационными разными технологиями. Да? И в этом отношении показательный там пример Ужурского района, когда местные товаропроизводители, авторитетные люди вдруг оказались не в партии «Единая Россия», а в партии «Возрождение села», которая тут же набрала 42%. Да, да, вот. Это была сенсация небольшая. Такая. Сенсация, местная. Но она, в принципе, понятна, потому что местные авторитеты, которые держат район, да, оказались в другой политической структуре, чем там предполагала, может быть, краевая власть. Что касается регионального уровня, то здесь, безусловно, больше все-таки будет играть какие-то там, может быть, авторитеты, безусловно, будут играть там свою роль, но все-таки здесь уже будут вмешиваться и какие-то идеологические установки, вот, и политические заявления, действия там политических партий не только в законодательном собрании, но и на уровне федерации, вот, тем более, что выборы в Государственную Думу и законодательное собрание будут совмещены. Да. Вот, поэтому в этой ситуации, безусловно, вот, ситуация будет другая, чем она была. Угу. Вот в этом сентябре. А какова будет, на ваш взгляд, основная коллизия вот этих выборов? Ну, скажем, законодательное собрание. Кто против кого? Кто с кем? Вот основная борьба. Кто там основные соперники? Кто вот схлестнется наиболее сильно? Знаете, тут по-разному может быть... Извините, я тогда попробую расшифровать. То есть можно ведь по-разному рассмотреть. То есть, с одной стороны, это могут быть две, понятно, политические силы, а могут быть и внутренние. То есть, ну, вариант, скажем, те, кто сидит сейчас в законодательном собрании, они никогда не собираются уходить. А те, кто еще там не сидит, они хотят туда попасть. Мест на всех не хватит. И здесь уже вопрос не в партийной принадлежности вообще, а в сфере интересов личных. Вот на самом деле ситуация, моей точки зрения, сейчас уже достаточно такая конфликтная, потому что край, как вся страна, переживает определенный кадровый голод. И политические партии для того, чтобы показать какой-то там свой результат, сейчас будут активно торговаться с личностями, чтобы включить их в свои списки и, соответственно, вот решить там. Кто-то отчитаться перед начальством, чтобы получили хорошие результаты, кто-то сделать там определенный политический гешефт на это и так далее. И в этой ситуации уже сейчас идут там торги и перетоки, как это видно там, по социальным сетям, там, где каким-то определенным всплеском, который происходит в общественном политическом пространстве. И кандидаты достаточно дорого торгуются с политическими организациями, как мне кажется. Ну, по крайней мере, с сектором, который мы называем коммунисты-буржуазным. Да? Вот. Поэтому здесь, скорее всего, ну, по крайней мере, до мая это будут такие подковерные игры и борьба, которые, ну, большому кругу избирателей будет неизвестно, но тем не менее, вот торг. Да, ну то есть торг за имена. Торг за имена. Я думаю, что вот главный конфликт сейчас, который будет происходить, это торг за имена. Ну, посмотрим, любопытно. Тогда каковы расклады, на ваш взгляд? Ну, я еще раз подчеркиваю, это только прогнозы, и, в общем, предугадывать погоду – это дело синоптиков. Но, тем не менее, вот какие-то, допустим, мысли хотя бы на этот счет есть? У кого достаточно большие шансы, у кого они не очень большие в то же законодательное собрание? Знаете, вот мне один мой товарищ рассказал полуанекдот про нашу политическую систему. Вот политическая система у нас похожа на вот ночевку охотников, вот как в блиндаже там, да? Где посередине лежит «Единая Россия», а с краю лежат все остальные политические партии. И вот те, кто с краю, они тянут одеяло на себя. То справа холодно, то слева холодно, а тем, кто лежит посередине, всегда тепло. Всегда тепло, да, замечательно. А вот. Сравнение, да. И в этой ситуации, я думаю, что ситуация не изменится. Как бы главный там свои козыри отыграет все равно «Единая Россия», она получит достаточно приличный результат и за счет там административного ресурса и невменяемости остальных допущенных игроков, ну, я имею в виду парламентскую четверку в первую очередь, там, да. Что касается несистемных политических партий, то у них просто нет достаточного ресурса, чтобы вот активно тянуть одеяло на себя и так сильно его стянуть, чтобы там оказаться в середине этого процесса, да. Поэтому, безусловно, это в первую очередь парламентская четверка, которая любыми путями будет, конечно, вот, пытаться попасть в законодательное собрание. Я думаю, ей даже будет в этом помогать, в том числе «Единая Россия», потому что те, кто у нас конструирует вот, выборы и представления о них, да, все-таки у них есть некие там свои установки, и не позволяющие им взглянуть шире на картину. Вот, и они считают, что ну, вот остальные там пусть... Нет, ну, должен быть плюрализм какой-то, да, многопартийность должна быть представлена, видимо. Не, ну, она будет представлена. Я думаю, что все 12 политических партий, которые имеют право без сбора подписей выдвигаться в законодательное собрание, выдвинутся. А вот им это позволят, тем более, что ну, когда нет сбора подписей, очень сложно, вот, поймать на чем-то, да, там, там на запятых только, если в документах, чтобы кого-то не пропустить. Ну, если надо запятые, да. Не, ну это тоже бывает такое. Да. Вот. Но, тем не менее, я думаю, всех желающих из этой 12 дюжины пропустят до выборов. Вот другое дело, что, наверное, вот ресурсы, которые получат там политические партии в этой кампании, это будет там, ну, четверка плюс вот, патриоты России, имеющие там собственные источники финансирования, ну, да. Да? Вот. И в этом отношении как бы вот нашей партии «Коммунисты России», конечно, будет очень сложно, потому что... Ну, у вас есть правильная идеология. У нас есть правильная идеология, да. Но у нас нет пока средств для того, чтобы ее донести. И ну, это да. Вот главная проблема. Ну да, тут более массовая, так сказать, ситуация и более плотное вот это информационное пространство. Mm-hmm. По отношению, скажем, к тем же муниципальным выборам, где есть возможность прямого контакта с людьми. Хорошо, ну вот Заксобрание, оно, конечно, вроде как бы и ближе, но мы понимаем, что это не определяющий, в общем, такой нашу жизненную вот потом ситуацию орган, во многом, во всяком случае. А вот что во многом определяет, это, конечно, наша уважаемая Государственная Дума. Вот, на ваш взгляд, что может поменяться в Думе, ну вот исходя из каких-то вот внутренних предпосылок, ну вот новая нарезка там произошла, какое-то шевеление происходит. Вы человек партийный, так сказать, наверное, больше знаете, чем мы. Что, на ваш взгляд, стоит ожидать от выборов в Государственную Думу? Ну, во-первых, я не разделяю вашу точку зрения, что на там, Государственная Дума там больше влияет, чем законодательное собрание. Я думаю, что на ни тот, ни другой орган, по большому счету. Я понимаю, что не сильно влияет на ситуацию. Да, и законы, которые они принимают, во многом пишутся как раз не там. Вот. И в этом случае представительный орган – это все-таки там некий попытка там выстроить общественный консенсус, хотя для нас, коммунистов России, это просто попытка получить трибуну для высказывания своих взглядов, не более того, по крайней мере, пока мы там находимся в меньшинстве, это точно, да. Поэтому ожидать чего-то нового, интересного вот, от политических раскладов, я думаю, не ни в Государственную Думу, ни в законодательное собрание просто не приходится. Потому что ну, там явные там, враги, либералы, Запада, западники наверняка не будут допущены. А, по крайней мере, сейчас они являются, наверное, наиболее, вернее, как представителями этого же класса, да, который пытается вот, получить там, альтернативную власть и по-своему там, устроиться у кормушки. То, что как бы будет представлено по этому буржуазному сектору, ну, это договорной матч. Да. Вот, поэтому мы не участвуем в этом договорном матче, но мы пока еще не научились забивать мячи в ворота. А это значит, что вы не рассчитываете на то, чтобы хотя бы один депутат будет у вас в Государственной Думе? Или у вас все-таки есть такие расчеты? Нет, такие расчеты есть. Как бы у партии на последнем ЦК рассматривается несколько вариантов, так скажем, оптимистически, когда мы формируем свою политическую фракцию в Государственной Думе, соответственно, получаем политическую трибуну. Вот, для того, чтобы высказывать на федеральном уровне свою точку зрения, предлагать свои проекты и заставлять всех остальных на них реагировать именно через голосование, это очень важно, когда тебя реагируют через голосование, потому что, ну, хочешь не хочешь, как-то свое голосование надо мотивировать и кому-то чего-то объяснять. Второй вариант, который мы рассматриваем, мы называем его там менее оптимистическим, который предполагает все-таки преодоление 3% барьера, но не получение фракции в Государственной Думе. И тогда это дает возможность партии активно участвовать в региональных избирательных кампаниях без сбора подписи, то есть получить определенный ресурс, опять же, для существования в политической системе. Ну и негативный вариант, когда мы по-прежнему остаемся вот, непредставленными и не получившие от участия в этой избирательной кампании каких-то преференций в существующей системе. Ну, в данном случае мы тоже понимаем, что здесь есть определенный плюс. Мы можем сосредоточиться на идеологической и политической борьбе. Да, на критике это всегда тоже в определенном смысле полезно. Скажите, на ваш взгляд, вот эти выборы, которые у нас ожидаются, они будут в жесткой такой форме проходить? Вот, или это будет такая велотекущая? Вот ваши какие ощущения? Мои ощущения, что в Государственную Думу все-таки это будет такие велотекущие, это будет единая патриотическая повестка дня, где в экстазе сольются все политические партии, особенно представленную в Государственной Думе, и вся борьба будет кружиться вокруг того, кто из них патриотичнее, кто будет громче кричать, что он любит Родину. Вот. И здесь, я думаю, что диссонансом будет звучать как раз коммунисты России, которые будут говорить не о любви Родине, а о социальной справедливости, вот, и необходимости, чтобы класс трудящихся все-таки имел политическую власть в нашей стране. А что касается выборов в крае, то я думаю, что здесь стоит ожидать все-таки большего противостояния, противостояния как раз личности, которые борются за определенные ресурсы в крае. Вот, и здесь, я думаю, такая будет... Мы будем видеть всплески там заявлений Анатолия Петровича Быкова, который будет критиковать власть, да. Ну, наверное, в этом противостоянии как раз и будет происходить. Власть, которая будет вот, критиковать патриотов России там, и выступать якобы с позитивной программой. Поэтому вот на уровне края, думаю, стоит ждать больше такой накал страстей между конкретными какой-то личностями. Какой-то черный пиар, политтехнологии, какие-то, может быть, новые технологии вот, вот этой вот подковерной там, борьбы не совсем явно очевидные ожидаются, на ваш взгляд? Ну, во-первых, технологии никто новых не изобрел. Во-вторых, информация там, о ключевых игроках, она уже давно накоплена и тоже как бы... В принципе, новой информации нет. Поэтому... Всегда что-нибудь находят. Возьмешь утром, откроешь Facebook, а там выясняется. Выясняется одно и то же. Там, кто с кем, значит... Кто с кем и зачем. Кто с кем, зачем, как и почему. Но, собственно говоря, добавка вам очередного там маленького фактика. Вот... В череду большого досье, что этот человек там, я не знаю, складывал свое богатство вот так, а не по-другому, а этот человек вот любит не девочек, а мальчиков и так далее, как бы он уже кейсы заполнены. Мы уже вот. Все знаем, будем так говорить. Да. Ну, вот сейчас у нас будет перерыв небольшой, а во второй половине нашей программы мы поговорим в том числе и на такие теоретические вопросы, связанные с коммунистической идеей. Ну, так что не покидайте этот эфир. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. и уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Музыкальный город представляет. Фактически знакомство с родителями. Это молодой парень приходит побухать в 50-летней семейной паре. Негламурное стендап-шоу. Злободневный и острый юмор. Самые лучшие шутки. На сцене Юлия Ахмедова, Слава Комиссаренко, Дмитрий Романов, Виктор Комаров, Иван Абрамов. 8 ноября. БКЖ. Информационная поддержка. Радио Энерджи Красноярск. Справ 281-14-15. И на сайте музгород.ру. Для детей старше. На радио ВК. Продолжаем программу «Гость на радио ВК». В студии я, Олег Тихомиров, и наш гость сегодняшний – это Андрей Селезнев, первый секретарь комитета Красноярского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России». В первой части программы мы немного поговорили о том, чем Коммунистическая партия Коммунисты России отличается от Коммунистической партии Российской Федерации, и обсудили предстоящие выборы законодательное собрание края и Государственную Думу. И я пообещал, что во второй части программы мы будем немного говорить о теоретических вопросах. Ну и вот давайте попробуем во всяком случае. Насколько я сам к этому готов, хотя, конечно, в университете изучал и Карла Маркса, и Фридриха Энгельса, и Владимира Ленина, и даже просто их почитывал, должен вам сказать, Андрей, честно, читал, интересовался. На ваш взгляд, вот насколько оправдываются все-таки предсказания или взгляды Карла Маркса на вот систему экономическую, политическую? Потому что вот вроде эпоху империализма, ну там если говорить, мы пережили, потом вдруг пережили эпоху социализма. Я говорю про временные рамки. Потом вдруг стали жить в постиндустриальную эпоху, о которой в «Капитале», по-моему, не было ни слова и вообще в учении. То есть вот насколько объективно, если судить, все это работает или уже давно не работает, а есть уже какая-то другая новая система, новая схема? Система работает. Конечно, вот люди, там, последователи там, идей, которые разрабатывали, людям всегда свойственно пытаться ускорить процесс, захотеть получить результат как можно быстрее. Поэтому, безусловно, там ставились у нас сроки 80-е годы, да, когда система... Ну, да, конечно, я помню. Вот. И в дальнейшем. Но на самом деле вот ситуация, которая представлена классиками, она развивается в том направлении, о котором они говорят. Капитал начинает себя убивать, потому что если классическая система, когда капитал дерзкий, молодой, активный, да, пытается получить прибыль, развивается за счет все время увеличения этой ставки прибыли, то сейчас мы видим в мире, что эта система рушится. Рушится в том плане, что прибыль для капиталистов снижается. Получить необходимое для дальнейшего своего там накопления вот этого роста, который позволял бы существовать в системе, уже невозможно. Ресурсы исчерпаны, за счет чего этого можно было происходить как бы в мире, ну, просто уже территориально там невозможно. Ну, колониализм, да, закончился. Нет, он не закончился, нет? Вот, он существует в других формах, там, это пусть не политические, это экономические формы колонизма, да, но мы видим, что сейчас отмечают многие аналитики о том, что как раз вот ставка вот прибыли, да, за счет научно-технического прогресса, за счет вот того, что у нас происходит исчерпание ресурсов, вот, что, о том, что дальше экономическая система не может развиваться так экспоненциально, там все больше и больше захватываем ресурсы, все больше и больше там производим товары, все больше и больше их продаем, и тем самым получаем там прибыль, накапливаем и так далее, это невозможно. Более того, вот в так называемое ядре капиталистической системы золотого миллиарда там, в Европе и Соединенных Штатах, да, происходит процесс сужения капитала, когда там процентные ставки падают, там появляются нулевые уже ставки по депозитам там, в банковском секторе, да, когда центральные банки просто уже начинают изымать фактически за то, что ты владеешь капиталом, да, вот его обратно уничтожая там, через различные инструменты, это говорит о том, что система вот должна или переформатироваться, это когда будет не капитализм с его классической, там, получая не прибыль. Не индустриальный, да, капитализм, во всяком случае, товар, да, деньги, товар. Или необходимо ввергнуть в мир там, в очередное варварство, когда можно будет вот всех своих конкурентов притопить, уничтожить, да, для этого нужно организовать там войны, гибель людей, может быть, даже цивилизации с точки зрения экологических там систем где-то на определенной территории, но за счет этого позволить себе там расширяться и получать определенную прибыль, там, я не знаю, в новых секторах экономики, там, производство наркотиков, вот, или оружия, да, вот, которые связаны как раз на разрушение, или использовать вот желание там уехать из этих депрессивных регионов и получить эту новую там дешевую рабочую силу и уже непосредственно где-нибудь в Китае, там, в Индии, да, а в сердце Европы, и, соответственно, получать, придерживать там свое состояние господина мира. Поэтому в этом отношении капитализм, безусловно, трещит, он пытается выжить, он создает вот определенные там точки напряжения, чтобы позволить себе просуществовать. Ну, собственно говоря, вот крах, который мы с вами пережили с Советским Союзом, это тоже результат этой борьбы за сохранение там системы. А когда высокоточная, высокоразвитая, пусть там с определенными проблемами в экономике там, или в политической сфере система была разрушена только для того, чтобы освободить рынки, получить там вот какую-то рабочую силу, там мозги, чтобы утекали на Запад, да, наоборот, чтобы вот весь ширпотреб здесь как бы стягивать, получить дешевые ресурсы и так далее. Поэтому вот мы живем на самом деле в очень такое критичное и страшное время, потому что на самом деле мир должен выбрать, куда он будет двигаться дальше. Будет ли он строить справедливую систему, где каждому дано право на существование, или он будет, уничтожая там, физически уничтожая людей, экосистемы, да, создавать ситуацию, когда возникнет возможность снова наращивать капитал. И в этом отношении, наверное, вот коммунисты должны брать на вооружение новые там идеи, которые реализуются в том числе в странах Запада и центра там, вот, капиталистической системы. Ну, допустим, вот в Швейцарии там уже который год идет сбор подписей за инициативу о безусловном ежемесячном доходе, который должен быть гарантирован каждому гражданину этой страны. Вот, ну, при этом, конечно, отменяется вот эта традиционная система там пенсионных, значит, обеспечений, социальных обеспечений, потому что, ну, говорится, пенсия там наступает, потому что человек состарился, там, и не может работать, да. Социальное пособие выплачивается в том случае, если человек стал вдруг немощен и не может вот себя дальше существовать. Современные вот политологи, экономисты говорят, что надо выстраивать систему, когда каждому человеку с его рождения будет гарантирован такой доход, который обеспечит ему социальные гарантии. И в рамках этой системы там уже реализовывать экономическую политику, финансовую и все остальное. И надо сказать, что эта идея пользуется большой популярностью не только в среде, так скажем, наемных работников, но и в противоположных классах, в классах хозяев. Ну, часто упоминают, допустим, шведскую модель, как вот образец построения социализма в стране, у которой, в общем, не потрясали ни революции, никакого революционного движения там не было, и никакой особенно коммунистической пропаганды, что вот там как раз люди обеспечены с точки зрения социального равенства. Насколько это, вот, на ваш взгляд, правильно или верно? Ну, я про Швецию хочу спросить. Безусловно, когда система выстраивается на равновесии, когда она выстраивает ситуацию, когда общество строится не по пирамидальному там виду, вот здесь большинство неимущих, которые будут за пайку своей заработной платы работать, которую они получают там ежемесячно, если ты вдруг уволился, только служба биржи труда тебя спасет от голодной смерти, вот, а когда все-таки есть основания формировать этот жирный, так называемый средний класс, это, наверное, хорошо. Потому что чем меньше разница между богатыми и бедными, чем однороднее общество, тем есть больше возможности саморазвития человека, создания как раз гуманистического общества и так далее. Хотя, с другой стороны, та же шведская модель, да, мы видим, что с точки зрения вроде экономической, социальной, она правильная, нужно очень много брать и учиться от этого, но с точки зрения там политических институтов, там, формирования морали, там, значит, нравственных норм, да, возникает все-таки после последних публикаций там в прессе определенные вопросы к существующей системе. Ну, они входят в некую вот эту вот, собственно, единую среду европейскую, там, Европейского Союза, поэтому принимают их нормы толерантности и всего прочего. Просто обязаны это делать с политической точки зрения, конечно. Вопрос еще такой. Насколько вообще реально, вернее, насколько влияет менталитет национальный на возможность, допустим, построения справедливого общества? Очень такой важный вопрос. Тот же самый Карл Маркс, насколько мне помнится, писал, что победа социализма и коммунизма в России решительно невозможно, он в 50-е годы писал, в связи с тем, что тут азиатский способ производства, ну, видимо, все-таки имел наш драгоценный менталитет, где работать не любят, любят воровать. Просто я про Швейцарию вот вы говорили, и я подумал, да, конечно, Швейцария маленькая страна, где все всегда работали, иначе бы не выжили, видимо, в горах. Вот, и как-то вот с поколениями это приучилось. Там равенство по отношению к работе изначально, видимо, существовало. Здесь этого нет. И, в общем, никогда, по-моему, и не было, насколько мои исторические знания позволяют представлять себе. Ну, все-таки я бы не стал говорить, что наш народ – это лентяи, там, не умеющие работать, и что их нужно заставлять вот работать из-под палки. Все-таки это вопрос мотивации к труду. Если он есть, то вот, готовы свернуть горы. Я это вот не даже спорить не буду, конечно. Да, я вот смотрю это вот по своему дачному обществу, и хочу сказать, что это вот очень классическая аграрная община, тогда в которой вопрос. Я живу, да, и где я вижу, что мотивация существует, и есть коллективизм общего труда, вот когда там бросаешь там свою грядку, идешь там ставить столбы на улицу и так далее. Поэтому в этом отношении все-таки у нас есть определенные предпосылки для того, чтобы строить справедливое общество, коллективистское общество. А другое дело, что там это, может быть, сейчас разбивается там в городе определенными экономическими там отношениями и так далее. Но то, что у нас это есть и это возможно, да. А что касается там классика, ну, наверное, к тому времени он, я считаю, что был прав все-таки. Мы не достигли еще того уровня экономического развития и формирования отношений производственных, которые бы позволили там строить это справедливое общество. Почему в России никогда нормально не могли организовать вот как раз вот это стимулирование, вот это... Ну, я действительно спорить не буду, я сам, кстати, русский человек, и вы русский человек, и работать-то мы любим. Просто не всегда получается. Вот в чем дело. Почему вот из поколения в поколение, из одного строя в другой строй, переходя, вне зависимости, как бы они ни назывались, всегда вот система не выстраивалась, чтобы использовать весь вот этот наш людской потенциал. Это все-таки с менталитетом связано, может быть? Потому что, ну а где еще искать причины? Это просто меня интересует ваша точка зрения. Ну, я, во-первых, не соглашусь, что вот, вне зависимости от какой исторической эпохи, да, это не удавалось выстраивать. Все-таки я считаю, что в советское время мы приблизились максимально к этой возможности. В отдельный период. Ну, в отдельный период вы имеете в виду, если ну, там... 30-е годы, ну, да, 40-е, 50-е. 50-е. Вот, безусловно. А потом мы стали обществом потребления, простите. Ну, стали обществом потребления, это как раз связано там с, опять же, с идеологическим поворотом в мозгах наших правителей, в том числе и направляющей партии. Я об этом и хочу сказать, да. Менталитет, безусловно, влияет. И очень сильно, если мы сравним там тот же Китай или Северную Корею, да, да. Ее модель построения там социализма или модель построения там на Кубе в том же Советском Союзе, это, конечно, разные совершенно вещь. И слушая там, и несмотря на то, что наша там партия поддерживает достаточно тесные отношения там с Северной Кореей, но слушая их политические передачи, вот в том числе, как они разбираются там со своими политическими противниками, вот я бы лично не хотел бы строить в нашей стране социализм там в том ключе, как он строится в Северной Корее. Да, думаю, во-первых, это, конечно, и невозможно, потому что разные представления разные там, люди, о жизни. Да. Да. Вот. Но когда твоих врагов называют собаками и другими, как бы вот... Называли, ну, и у нас называли. Вы же сами знаете. Ну, да, были периоды, но, тем не менее, вот я думаю, что справедливое общество нужно строить, нужно вот свои идеи продвигать, и достигнем того результата, который хотим. Андрей, скажите, а вот мы все сейчас смотрим на Китай, который достигает великолепных успехов экономических, внешнеполитических, не знаю, как там у них внутри, поскольку, наверное, не очень интересовался этим вопросом, ну, как будто бы там вот все хорошо. На ваш взгляд, это чем обусловлено вот этот вот рост такой прямо стремительный? Тем, что там стоят у власти коммунисты? Или все-таки тем, что как раз коммунисты позволили себе отойти от вот такой строгой модели там коммунистической обобществления и позволили там развиваться капитализму? Ну, с моей точки зрения, все-таки китайский коммунизм – это больше социальный национализм. Вот, потому что, опять же, к вопросу о менталитете и теории, да, потому что все-таки это некое новое преломление там Конфуция и всех остальных, как бы, да, идей, вот, которые они пытаются организовать. На самом деле, вот такой большой рост, безусловно, с одной стороны, это стремление к развитию. А с другой стороны, это по-прежнему вот привлечение дешевого арабского труда. И в этом отношении, наверное, Китай в этом отношении очень сложно назвать социальным там и справедливым обществом. Поэтому вот с точки зрения там говорить, заслуга это коммунистов китайских, да? Безусловно, да, потому что они дали вектор развития там Китаю именно на развитие. Экономическая экспансия там и так далее, да. Но это нельзя говорить только о том, что это результат там идеологии вот, и попытки вот, модернизировать свою систему, там, конвертировать там, социалистические идеи, там, капиталистические. На самом деле Китай находится в достаточно там прагматических условиях, которые вот, за счет а. мобилизующие идеи, и б. за счет бесправного положения на своих работников, по сути дела, вот эксплуатация вот, по восточному типу государства своих подданных, да, достигла таких результатов. Да, сильный Китай – это реальность, но которая достаточно вот, в части там, экономических реалий, да, далека от той модели, которую предлагают коммунисты. Гость на радио ВК. Ну, вот уже завершается наша программа с участием Андрея Селезнева, первого секретаря комитета Красноярского комитета отделения политической партии Коммунистическая партия Коммунисты России. Длинное такое название. Прошу прощения. Но, тем не менее, у нас есть еще буквально вот несколько минут времени, и я бы хотел затронуть тему, связанную вот с последними событиями в жизни нашей страны, России. Это вот таким вот усилением борьбы с коррупцией. В всяком случае, по сообщениям в прессе. То есть, то там одного возьмут, то второго возьмут, в край берут прямо через одного. Смеюсь, простите, да. Но, тем не менее, вот какие-то появились такие вещи, на которые стоит обратить внимание. На ваш взгляд, все-таки это вот какой-то вот системный подход вдруг обозначился? Или это вот такая, такое вот сведение счетов с конкурентами? Знаете, сейчас, конечно, вот интернет, телевидение, там комментарии заполнены официальными там и полуофициальными комментариями, что вот наконец-то там государство взялось за коррупцию. Вот я не разделяю такую оптимистическую точку зрения. Я все-таки, наверное, придерживаюсь вот второй позиции, которую вы обозначили. А по большому счету это неудачники, которые спалились вот где-то на конкурентной борьбе. Вот, где-то взорвались. Да, где-то взорвались и не поделились. Где-то вот оказались на нужном месте, но не были сговорчивы, как это должно было быть. Вот, ну и в конце концов, для того, чтобы поддержать устойчивость системы, ей нужно всегда пускать немножко крови. Да? Вот, и такую кровь пускают. Потому что говорить о какой-то системной, ну, во-первых, сам капитализм порождает вот, коррупцию в обществе, социальное расслоение порождает коррупцию, когда тебя формируют, что каждый из вас может стать миллионером, стремясь к этому, а на самом деле условий для этого нет, то ну, человек слаб и позволяет себе. Да? Тем более, что по большому счету наше государство и не скрывает о том, что коррупция стала чуть ли не приводным ремнем существования государственной системы, смазывающей вообще механизмы управления государством. Ну, иначе зачем вообще туда идти? На зарплату, что ли? Правда ведь так, если разобраться? А, вот. И в этом отношении, наверное, показателем о том, что вот Россия... Кстати, вот тут ВОН где-то выступал недавно, Иванов, да, говорил, что у нас свой путь борьбы с коррупцией, что мы вот не приемлем там мировой опыт. Или, по крайней мере, не весь его будем перекладывать на Россию, обосновывая, почему Российская Федерация до сих пор не ратифицировала 20-ю статью Конвенции по борьбе с коррупцией, где говорится о том, что о необоснованном доходе, где каждый чиновник должен, в принципе, доказывать, откуда у него появились дворцы, яхты, дорогие часы, костюмы и так далее. Да? Вот именно эту часть Российская Федерация упорно и в Государственной Думе, там, и в правительстве не желает выставлять на ратификацию и, соответственно, вот, реализовать этот принцип. Суверенность. Суверенность. Которая защищает и не дает возможности там, вот, задать вопросы своим чиновникам. Так же, как последние там, инициативы, да, ФСБ, которые возникли по поводу запретить вот, получать информацию о недвижимости. Что самое главное, это же возникло когда? После того, как федеральная газета, по-моему, «Комсомольская правда», да, или кто там из федеральных издательств провел свое журналистское расследование и опубликовал результаты, что руководство этой правоохранительной организации, да, фактически незаконно вот выделило себе земли, приватизировало и передало в собственность. Хорошо. Точнее, плохо, конечно. Ничего тут, собственно, не скажешь, не добавишь. Время нашей программы действительно потихонечку подходит к концу, и, Андрей, я бы хотел попросить вас вот сказать что-нибудь в заключении, какое-то пожелание для наших слушателей. Ну, во-первых, я хотел бы пожелать нашим слушателям, чтобы они всегда не шли на поводу пропагандистских вот материалов, которые у нас манипулируют нашим сознанием, и пытались любую информацию проверять на достоверность. А самое главное – насколько это соответствует их классовым интересам. Вот если они научатся этому анализу и оценивать каждое событие или предложение, насколько это соответствует их интересам, они станут на самом деле гражданами нашей страны, которые принимают осознанные и правильные, главное, выгодные для них как людей решения. Поэтому это очень важно. Я думаю, что вот учиться этому нужно каждый день. Ну, безусловно, такую возможность предоставляет наша партия, поэтому приходите тот, кто считает и уже созрел к этому в наши ряды, кто не созрел, но и вообще считает себя вне политики, по крайней мере, учитесь анализировать и принимайте решения в результате собственного анализа, а не пропагандистских штук, которые показывают по телевизору. Это говорит Андрей Селезнев, первый секретарь комитета Красноярского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия. Коммунисты России» в программе «Радио, гость на радио ВК», в программе, которая вот только что вот буквально и закончилась. Спасибо большое, Андрей. Спасибо вам. До свидания. За ваш разговор. Спасибо. Гость на радио ВК.